Поэтому она направилась на скотный двор, где он обсуждал с управляющим дела молочного хозяйства. Добрые, теплые звуки, издаваемые сытыми коровами, стук деревянных ведер, в которые наливалось молоко, все это наполнило ее спокойствием и радостью. Она увидела писаря с двумя другими мужчинами. Они не обращали внимания на девочку, стоящую среди мычащих коров. Скотный мир в Беркваре всегда был для Гунилы источником мира и восхищения. Он был таким просторным, светлым, благоустроенным. Она с жалостью думала о двух своих коровах, стоящих в таком маленьком хлеву, что потолок почти касался их рогов. Некоторое время она стояла, глядя на мужчин. Писарь был статным мужчиной, достаточно моложавым, с печатью скорби на загорелом лице. Двое других были на вид угрюмыми, неприветливыми и сердитыми, и очень приземленными. Наконец писарь увидел ее и спросил. «Да это же Гунила Кнопахульд! С чем пожаловал?» Господи, как ей нравился этот человек! И он узнал ее. Она поклонилась и сказала. «Отец просил вам передать кое-что, инспектор Гриб». Арф Гриб из рода людей льда, сын Эрьяна и внук Венделя Гриба, улыбнулся ей. «Я слушаю тебя, Гунила». Конец первой главы. Глава вторая. Прошло 3 года. Ущелье дьявола стало для жителей округа страшной реальностью. Никто толком не знал, что происходит на пустоши. Все были твердо убеждены в том, что этим местом завладели демоны. Демоны, которые похищали их овец и других домашних животных. От пропавших животных не оставалось никаких следов. Фермер, отправившийся зимним днем в лес, был найден с проломленным черепом. За другим гнались по лесу какие-то мохнатые существа, так что ему едва удалось спастись и добежать до дома. Бесследно исчезла одна молодая женщина. Эбба Кнопахульд утверждала, что в тихие ночи слышит какой-то душераздирающий плач. Если бы крестьяне из Бергунды больше говорили друг с другом об этом, загадка была бы уже давно разгадана. Но о таких вещах вслух старались не говорить. И даже с самим хозяином Берквары или его ближайшим помощником, писарем Арвом Грипом из рода людей льда, люди старались не говорить о демонах на пустоши. Если бы люди больше общались друг с другом, загадка-то была совсем простой. Гунила сидела дома под строгим присмотром. Кнопахульд находился рядом с ущельем дьявола, и ей не позволяли выходить за пределы двора в этом направлении. Эти 3 года были для Гунилы трудными. Она была во многом необычной девушкой и, взрослея, пережила настоящий кризис. Она как никогда нуждалась в поддержке и понимании, но родителям было не до нее. Карл упрекал ее в грехах, в разврате и по-прежнему бил, правда, позволяя ей теперь не задирать юбку. Он читал ей вслух Библию, прежде всего 23 главу от Иезекииля, очень почитаемую им. Чтение это должно было служить предупреждением для Гунилы. Что было с распутными женщинами, пожелавшими мужчин-язычников, с огромными, как у коней, штуковинами? Но ей противно было слушать все это, тем более из уст своего отца. Так что ее представления об эротике становились все более и более искаженными. Дело не стало лучше и от хихикания Эббы по поводу того, что ждет Гунилу во взрослой жизни. «Ты должна позволять своему будущему мужу все, что он захочет, но никогда не отдавай ему свою душу. Держи ее холодной и отчужденной». Нет, Гунила получила совсем не то сексуальное воспитание, которое ей было нужно. Эбба знала своего Карла вдоль и поперек и могла тягаться с ним. Его же представления о том, в чем состоит роль жены, были староцерковными и эгоистичными. Пусть работает по дому, пусть находит удовлетворение в детях, но распутство никогда. Карл не понимал, что сам делает все, чтобы распалить свою жену и чтобы затем ее же и поколотить за распутство. Но Эбба была не такой, как большинство других женщин. Среди малоразвитых людей бытовало убогое представление о том, что женщина должна быть пассивна, служить лишь утехой для мужа и ни в чем ему не отказывать. В самом начале супружества такие женщины могли еще обнимать мужа за шею и нашептывать ему интимные слова. В ответ же они получали пощечину. После этого они учились быть бесчувственными, и огонь в их глазах угасал. Эбба была не такой. С самого начала она раскусила Карла и теперь знала наверняка, что ему нужно и как избежать настоящей порки. Чаще всего он отвешивал удары для проформы, не причиняя ей никакого вреда. И в течение многих лет она действительно любила своего статного проповедника, хорошо понимая, в какой зависимости от нее он находится. Но теперь все стало по-другому. Здоровье Карла в последние годы пошатнулось. У него вырос живот, были отеки. И в течение последнего года он вообще был не в состоянии провести половой акт. Вот тогда-то и проснулся его настоящий гнев. Теперь он по-настоящему бил ее, срывая на ней свою злобу. И Гунила часто видела у матери синяки, кровоподтеки и следы пролитых слез. Девушка так страдала из-за этого. Конечно, она давно уже догадывалась, чем занимаются ее родители, когда шепчутся, возятся и стонут по вечерам. И ей бывало от этого не по себе, так что она накрывалась с головой одеялом, чтобы ничего не слышать. Но мать терпела все это, хотя в последнее время ей трудно было сохранять прежний вид. И в течение последнего года Гунила чаще и чаще замечала, как ее мать разговаривает со странствующими торговцами. И однажды она чуть не стала свидетельницей сцены на чердаке, когда отца не было дома. Никто не видел Гунилу, но она убежала в лес, бросилась на землю, зарылась лицом во влажный мох. Бедная девочка, которой не с кем было поговорить о своих проблемах, стала в конце концов молчаливой и замкнутой, и такой нервной, что ей приходилось подчас сжимать кулаки, чтобы никто не заметил, как дрожат у нее руки. Однажды она набралась мужества и пошла к священнику, потому что это был человек, уважаемый ее отцом. Гунила долго сидела, скрестив руки, и отвечая на вопросы священника. Она говорила о том, что каждое воскресенье ходит в церковь, как и полагается, что каждый вечер молится перед сном. И, наконец, она задала ему свой вопрос. «Не будет ли пастор так любезен поговорить с моим отцом?» Священник удивленно посмотрел на нее. «Да», — продолжала она, глотнув от страха слюну. «Потому что он бьет мою мать, а я из-за этого так страдаю. Мама не делает ничего плохого, но вчера у нее совсем заплыл глаз, она все время плакала, чего с ней раньше не бывало». Представитель духовенства не знал, что на это сказать. Карл Кнопахульт был человеком богобоязненным, каждое воскресенье жертвовавший кругленькую сумму церкви. «Почему он это делает? Почему он бьет ее?» «Я не знаю. Он часто делает это». «Когда же? Она не готовит ему подходящую еду?» «Вовсе нет. Моя мать хорошо готовит». «Нет, это бывает по вечерам». Гунила густо покраснела. После неловкой паузы священник строго сказал. «Значит, мне нужно поговорить с твоей матерью, а не с твоим отцом. Наверняка она ведет себя неподобающим образом. Может быть, она недостаточно покорна? Упрямые несговорчивые жены вынуждают своих мужей подчас к таким жестокостям, о которых те сами и не подозревали. Попроси ее подумать об этом. Или пришли ее ко мне. Я разъясню ей все. Гунила вдруг почувствовала себя беспредельно усталой. «Нет», — сказала она, — «я сама переговорю с матерью». Она торопливо попрощалась и извинилась за беспокойство. Пастор милостиво кивнул. Гуниле исполнилось 18 лет. Было самое время выдать ее замуж, потому что она была такой привлекательной, что парни прятались в кустах, чтобы только увидеть ее, когда она ходила по двору. На одного из них она наткнулась, направляясь в уборную. Она пришла в такую ярость, что бросила в него камень, так что ему пришлось удирать без оглядки. В другой раз двое притаились за углом хлева, а потом набросились на нее, когда она вошла в хлев, чтобы подоить корову. Гунила изо всех сил швырнула в одного из них ведром, а сил у нее было немало. Трудовая жизнь сделала ее жилистой, выносливой и мускулистой. Другого же она принялась колотить, не жалея сил, при этом непрерывно зовя на помощь, так что оба выскочили за дверь. Они уважали отцовский гнев Карла. Но его в это время не было дома, и Гунила знала об этом. Она кричала только за тем, чтобы напугать их. Им просто посчастливилось, что Карл не узнал об этом. Парни? Крестьянское отродье? Что им нужно от его дочери? Нет, он метил выше. Если уж ему не посчастливилось иметь сына, то пусть хоть будет какая-то компенсация за его разочарование в жизни. За эти годы Карл проделал большую работу, завлекая Арвагриппа из рода людей льда. Большим облегчением было для него также и то, что этот мерзавец Эрланд Бака, этот твердый орешек, был послан в Эксье. Там он определился самым наилучшим образом. Майор обратил внимание на высокого детину, зная, что король Густав III отбирает рослых солдат в свою гвардию, и Эрланда послали в Стокгольм. Там он и остался. Земельный надел пусть подождет. Гунила тосковала по нему. Ей не хватало товарища детских игр. Но в глубине души она понимала, что время детства ушло безвозвратно. И когда ей бывало особенно тяжело, она думала о другом его посещении, через несколько дней после того, как он покинул дом. Когда они встретились, Эрланд попросил, чтобы она показала ему свои ноги, желая узнать, столь же они красивы, как и остальные части ее тела. «Мои ноги?» — сразу ощетинилась Гунила. «Ты уже столько раз видел их, дурачина!» При этом задрала юбки до самых колен. У Эрланда перехватило дыхание, лицо его покраснело, и, прежде чем она догадалась, что у него на уме, он запустил руку ей под юбку и ощупал ее. Гунила издала вопль ярости и удивления, схватила влажный липкий комок земли и принялась мазать ему лицо. Она убежала, в то время как он отплевывался и откашливался. Эти воспоминания успокаивали ее в грустные, одинокие минуты. Через несколько дней после неудачного посещения священника ее мать вышла из своей комнаты с синяками на лице и с холодным упрямством во взгляде. Среди дня во двор пришел какой-то подмастерье, сказав, что может заточить ножи. Отца в это время дома не было. Гунила и раньше видела его. Она знала, что произойдет. И точно, вскоре ее мать куда-то исчезла. Парень тоже. Гунила заплакала. Она бесцельно бродила по кухне, не ощущая своего тела с пустой головой. Она долго стояла у окна и смотрела на дорогу, не замечая при этом, что там стоят какие-то мужчины. Не отец, трое знакомых ей крестьян. И еще инспектор Арф Гриб. Судя по всему, они осматривали близлежащие поля. Мать отсутствовала долго. Гунила уже знала, сколько обычно длятся амбарные посещения. В горле у нее стоял клубок. Мужчины, судя по всему, не собирались возвращаться в Кнопахульд, но она чувствовала себя скверно вовсе не поэтому. В апатичном отчаянии она села за кухонный стол, даже не замечая этого. На столе лежал нож. Острый, кривой нож. Гунила взяла его, не отдавая себе в этом отчета. Потом снова встала и подошла к окну. Не отрывая глаз от стройной, сильной фигуры Арва Гриппа, в которой чувствовалась такая надежность, она всадила нож себе в руку и сделала длинный надрез. Однако душевная боль превышала боль телесную. Не отдавая себе отчета в своих поступках, она снова положила нож на стол. Рука ее бессильно свисала вниз, кровь лилась ручьем на пол. Красивое красное пятно на некрашенном деревянном полу. Вошла Эбба и тут же закричала. «Гунила, что ты наделала?» Дочь повернула к ней свое мертвое лицо. Голос ее был таким же безжизненным. «Я порезалась», — сказала она. «Порезалась! Порезалась!» — пронзительно завопила Эбба. «Да, ну надо же что-то делать, не просто стоять!» Гунила снова посмотрела на стоящих на дороге мужчин. Эбба заметила ее взгляд и выскочила во двор. «Карл! Карл, скорее сюда! Гунила ранена! Она разрезала себе руку! Скорее сюда!» Истерический крик Эббы по поводу небольшой раны перепугал всех. Прибежали все четверо. А в это время Эбба бессмысленно пыталась стереть с руки дочери кровь. Кровотечение было довольно сильным. «Как тебя угораздило порезаться, Гунила? Неужели нельзя было быть поосторожнее? Зачем ты взяла нож?» Не ожидая ответа, которого и не могло быть, она продолжала упрекать дочь, пока, наконец, не пришли мужчины. Арф из рода людей льда сразу скомандовал. «У тебя есть чистые полоски материи? Теплая вода? Зажми покрепче вот здесь, Карл, так, чтобы края раны сошлись». Он невольно заметил, как Гунила вздрогнула при прикосновении отца. Он заметил еще и другое. Синяки на верхней части руки, как после грубой хватки. Пока все трое беспомощно охали, Арф перевязал ей руку, и девушка успокоилась. Но он с удивлением заметил пустоту в ее глазах. В течение последнего года Карл Кнопахульд часто намекал на Гунилу в разговоре с Арвом из рода людей льда. Фермеру было хорошо известно, что дочь его часто посещает писаря, что они о многом разговаривают. Зрелый мужчина и молоденькая девушка. Несмотря на разницу в возрасте, они были друзьями. Карл никогда не упрекал ее за это. Наоборот, часто посылал ее туда со всякими поручениями, чтобы они могли видеться как можно чаще. Сначала Арф не слишком задумывался над этим. Гунила Кнопахульд была хорошенькой молодой девушкой, поразительно цельной и интеллигентной для дома, в котором, как он подозревал, не все в порядке. Арф с удовольствием обсуждал с ней ее маленькие проблемы. Речь обычно шла о животных и растениях. Но часто он замечал в ней какую-то подавленность, какую-то неприспособленность к жизни. Ей явно нужно было кому-то довериться. Времени для нее у него было мало, ведь старое завалившееся здание нужно было разрушить, а новое построить. И эти заботы поглощали его целиком. Но он все же выкраивал для нее пару минут. Ему казалось, что он был обязан чем-то бедным фермерам. К тому же он стал замечать, что ему не хватает этих коротеньких бесед, если она не появлялась несколько дней. Арв Грип из рода людей льда был видным мужчиной. Ему было уже за 40, но выглядел он очень моложаво. Он не был таким золотоволосым и голубоглазым, как его дед. Зато в его темной шевелюре не было ни единого седого волоса. У него был точеный профиль. Вся внешность его свидетельствовала о его высокой культуре. В детстве и юности он получил превосходное образование, и ему просто не было цены в огромном имении депутата Риксдага Арвида Эрика Посси. Но Арф был очень одиноким человеком. В молодости он был женат, но через несколько лет потерял свою жену. Впоследствии он решил больше не жениться. Трагедия оказалась для него очень тяжелой. И, храня память о ней, он не искал себе другую жену. Но теперь образ ее уже поблек. Прошло ведь так много лет. И чтобы отделаться от навязчивых мыслей, посещавших его в часы одиночества, он с головой уходил в работу. И тогда невинные беседы с Гунилой служили ему хорошей разрядкой. Он почти уже закончил перевязку и теперь тайком рассматривал ее окаменевшее лицо. Потом дал всем четверым задание, отослав их по разным направлениям, желая остаться с девушкой наедине. И как только они ушли, он сказал: «Ты сама поранила себя. Почему ты это сделала, Гунила?» Голос его был таким мягким и дружелюбным, и Гунила ответила, словно в каком-то трансе: «Священник не захотел выслушать меня». Арф наморщил лоб. И тут пришла Эбба и принесла ножницы, а Карл принес домотканую рубашку Гунилы. «Я заберу девушку с собой в Бергквару», — решил Арф. «Там есть лекарство». «Да, забери ее», — усмехнулся Карл, мысленно потирая руки. «Дать им возможность ехать одним до самой усадьбы лучшего и пожелать было нельзя». Эбба сказала Арву: «А вы ловко перевязываете раны, господин Грип, прямо как доктор». Арф улыбнулся. «Нет, я умею не так много. Но я происхожу из рода, где в каждом поколении были врачи. Некоторых из них считали колдунами и ведьмами». «Вот это да!» «Да, но сейчас такого уже не наблюдается. Раньше в каждом поколении был такой человек. Теперь этого нет. Последней была одна дама из Норвегии, ее звали Ингрид. В следующем поколении появилась еще одна молодая девушка. И на этом все кончилось. Ее звали Шира. Это было удивительное создание. Она принадлежит к поколению моих родителей. Да, фактически она была сестрой моего отца. Она вышла замуж за самого последнего колдуна, Мара, и спасла его. В моем же поколении нет ни одного такого человека. И в следующем тоже. Дело в том, что мы теперь освободились от проклятия». Арф говорил это потому, что не знал ничего о своем однолетке Сёльве и о его сыне Хейке, несчастных от рождения. Эбба и Карл решили, что он говорит чепуху. Что же касается Гунилы, то в ее глазах он заметил проблеск какого-то интереса. Карл сам отвез их в Бергквару, на обратном пути развезя по домам двух своих попутчиков, чтобы те не нарушали идиллию. Ведь Карл думал, что почти ежедневные беседы Гунилы с писарем выльются во что-то значительное. Арф и Гунила молча шли по дороге. «У тебя была потребность поговорить с кем-то, не так ли?» — тихо спросил Арф. Глаза ее загорелись, и он понял, что это именно так. «И священник не захотел тебя слушать?» «Нет, он...» — начала Гунила взволнованно и запнулась. Он начал говорить о чем-то другом? Да. Откуда вы это знаете? Священники часто так делают. Они ведь всего лишь люди, а духовные проблемы и заботы других могут быть неприятны. Когда человек не в силах ответить на вопрос, он начинает искать обходные пути, чтобы не потерять престиж. Но это не были духовные проблемы. С улыбкой произнесла Гунила. Я всегда очень высоко ставила церковь, но когда я в первый раз обратилась к церкви за помощью, я была совершенно разочарована. Такое презрение к женщине. Аров Гриб не сразу решил, как отнестись к ее словам. Гунила. Мягко, но решительно произнес он наконец. Я, как видишь, не священник. Но если ты желаешь поговорить об этом, я готов выслушать тебя. Может быть, я смогу чем-то помочь? Нет, сказала она. Я не хочу выдавать своих родителей. Мне и со священником было трудно говорить. И поскольку все получилось так неудачно, я не хочу больше повторять это. И что же сказал священник? Он сказал, что ему нужно серьезно поговорить с моей матерью. С необдуманной горячностью произнесла она. Но ведь это же отец... Она запнулась. Что же, Гунила? Голос его был мягок. В воздухе пахло лесом. Одиночество и растерянность Гунила чувствовала теперь еще острее, чем прежде. На другой стороне поля виднелось здание Бергквары, и путь туда показался ей слишком коротким. Как чудесно было идти рядом с инспектором Грипом. Медленно, медленно. Ей не хотелось ни о чем говорить. Только ощущать рядом с тобой присутствие приветливого, культурного человека. «Чем вы собираетесь лечить мою рану, господин Гриб?» Тихо спросила она. «Ничем. Я понял, что настоящая рана у тебя в душе. И то, что ты наделал, было просто отчаянной мольбой о помощи, хотя ты сама наверняка этого не понимала. Поэтому я и решил поговорить с тобой. Наедине». Она ничего не ответила. «Твой отец скверно обращается с матерью. Я заметил, что у нее под глазом синяк». Ничего не ответив, Гунила еще ниже опустила голову. «Ну, что же, Гунила, не забывай, что я твой друг. Мы ведь давно уже друзья, не так ли? Разве я когда-нибудь злоупотреблял твоим доверием?» «Нет», — спокойно ответила она и подняла голову. В голосе ее слышалось отчаяние. «Я не хочу, чтобы он сердился на мать. Он не должен этого делать, иначе у меня сердце разорвется на части». «Он не имеет никакого права набрасываться на человека, не причинившего ему никакого зла». «Ах!» Дрожащим голосом произнесла она. «Она причиняет ему зло, но он об этом не знает. Именно поэтому мне так тяжело. Мне хочется защитить мать, она всегда хорошо ко мне относилась, хотя не всегда умно вела себя. Но я знаю, что она... что она... Нет, я не могу об этом говорить». «Твоя мать по-прежнему очень привлекательная женщина», — мягко заметил он. Он мог бы добавить: «Если кому-то нравится этот немного вульгарный, поверхностно красивый тип». Но ему не хотелось обижать Гунилу. Вместо этого он сказал: «Макару начинает стареть, как ты видишь». «Значит, вы знаете, что она...» — горячо произнесла Гунила со слезами в голосе, но снова осеклась. Арф ничего не сказал по поводу явных попыток Эббы соблазнить его. В тех немногих случаях, когда у нее появлялась такая возможность. Совершенно напрасные попытки. «Это всего лишь предположение», — успокоил он ее. «Насколько мне известно, никто ничего плохого не говорит о твоей матери. Но это не важно. Куда важнее то, знает ли об этом Карл. «Он не знает об этом, это точно!» Быстро ответила Гунила. «Иначе он убил бы ее!» Лицо Арва стало напряженным, и он строго сказал. «Но самое главное — это то, что они подорвали твое доверие к ним. Этот конфликт разрывает твою прекрасную душу на части. Ты хочешь верить им, но они так скверно ведут себя, что ты не знаешь, что и подумать. Хочешь, я поговорю с ними?» «Нет, прошу вас, не делайте этого. Я не должна была вам ничего говорить». «Ты ничего не говорила мне, так что забудь об этом». «Нет, все дело здесь в самом Карле. И я могу заставить его прекратить избиение жены, не сказав, откуда у меня такие сведения. Но теперь тебе лучше всего вернуться домой, Гунила. Мы шли так медленно, что могли бы за это время 5 раз сходить туда и обратно. Твои родители не должны волноваться за тебя». Она печально попрощалась с ним и поблагодарила его. Арф грустно улыбнулся ей. «Мне доставляет удовольствие разговаривать с тобой. Но береги себя, не позволяй глупости взрослых разрушать твою чистую душу». Он стоял и смотрел вслед легкой, удалявшейся к лесу фигурке. «Бедный ребенок», — думал он. «Как у таких родителей мог получиться такой удачный ребенок? Природа время от времени бывает весьма капризной». Ему следовало заняться Карлом Кнопахультом, хотя это было и неприятным делом. У Карла тяжелый характер, и жена явно изменяет ему. Как ему взяться за дело? Да и стоит ли? Оба они были ему безразличны. Это их невинная дочь нуждалась в заступнике, и он охотно бы помог ей. Гунила была единственным лучом света в его одиноком мире. Ребенок, который не заслуживал наказания за свою безыскусную откровенность. Конец 2 главы. Глава 3. Никто об этом еще не знал, но в округе Бергунда разыгралась классическая семейная драма. И только один человек мог предотвратить ее. Новая Бергквара стала обретать формы. Большое элегантное здание в простом густавианском стиле. Скотный двор, с обеих сторон окруженный жилым зданием, получился намного просторнее обычного. А позади главного здания, на выступавшем в озеро мысе, находились руины средневековой крепости Бергквара, давным-давно заброшенной. Карл Кнопахульт с горечью наблюдал за тем, что отношения между его дочерью и писарем из Бергквары не развиваются дальше. Неужели этот человек слеп? Неужели он не видит, как выросла Гунила, как она расцвела? И однажды Карл набрался мужества и во время службы завел разговор с инспектором Гриппом. Это было во время обеденного перерыва, когда писарь стоял рядом с ним во дворе, занятый своими бумагами. «А новое здание получается красивым», — начал Карл. Арф удивленно взглянул на него. «Кто этот кислый и ворчливый тип? Ах, да, конечно, крестьянин из Кнопахульта. Но сегодня он весь лоснится, словно его смазали маслом». «Да, мы надеемся, что все будет в порядке», — вежливо ответил Арв. Ему стало немного стыдно от того, что он до сих пор не нашел время поговорить со стариком. Все его внимание было теперь занято строительством. «Надеюсь, наша дочь не беспокоит вас в ваших серьезных делах, мастер. Она такая болтливая». «Нет, Гунила никогда меня не беспокоила. Она девушка разумная и всегда говорит в меру». «Да, я много раз говорил ей, чтобы она не злоупотребляла вашим временем. Но она так одинока, как видите. И, похоже, она привязалась к вам в определенном смысле. Я уже говорил ей, чтобы она подумала об устройстве собственной жизни. Вы же понимаете, народ у нас болтлив. Нет, мне бы хотелось выдать ее замуж. Она давно уже созрела для этого. И, должен вам сказать, женихов-то пока нет. Да и выбирать-то здесь пришлось бы только из крестьянских парней. И что же плохого в крестьянских парнях? Добродушно заметил Арв. Кнопахульт покраснел. Абсолютно ничего плохого. Просто я хотел сказать, что Гунила достойна лучшей судьбы, господин. Она достаточно образована, богобоязненна, послушна и работяща, сильна и красива. И она умнее, чем все крестьянские сыновья вместе взятые. Этим парням не нужна умная жена. За это они ее будут только бить. И к тому же, Кнопахульт вовсе неплохое приданое. Это незаурядная ферма, должен вам сказать. Да, я знаю. У вас есть определенные привилегии. Старик решил ковать железо, пока горячо, и трещал без умолку, зная, что это его единственный шанс. Такое бывает только раз. Так что теперь, подыскивая ей мужа, я мечу несколько выше. Арф вдруг заметил, что Кнопахульт искоса смотрит на него, и расхохотался. «Мой дорогой Карл, что это ты замышляешь?» Лучшей жены и не сыщешь, и мужчине не пристало жить одному. Процитировал он Писание. Арф не знал, негодовать ему или смеяться. Девушка знает об этом. Выдавил он из себя, поскольку мысль о том, что Гунила сознательно обхаживала его последний год, была ему невыносима. Девушка? Что вы, господин? Я никогда не туманил ей мозги этим. Нет, я выбил из нее все грехи, она держится от них подальше. Молодых девушек следует наказывать, чтобы все грешные мысли выветривались у них из головы. Арф насторожился. Он тут же вспомнил синяки на руке Гунилы. Ты полагаешь, что взрослых девиц следует бить? Так сказано в Писании, господин. Но ведь Гунила не делает ничего плохого. Таких по-детски чистосердечных людей, как она, я не встречал. Это верно. И все потому, что я с самого начала выбил из ее головы вздорные мысли. Каждое воскресенье я напоминаю ей о заповедях Господа. По голой заднице, как и полагается, розгой. Арф не верил своим ушам. Он был глубоко взволнован. Только теперь он начал понимать причину подавленности Гунилы, ее молчаливую мольбу о дружбе и понимании. И это она искала у него. Он почувствовал сострадание к ней. Но еще он почувствовал гнев и недвусмысленное желание проучить этого хвастливого богоугодника. К счастью для Карла, к ним подошел граф Поссе. Иначе бы неизвестно, чем кончилось дело. «Но, Карл, тебе ведь известно, что я более чем вдвое старше нее». «Вот это как раз и хорошо». «Для мужчины — да, но для девушки». В крайней растерянности Арф повернулся к графу, депутату Арвиду Поссе, пытаясь снова сконцентрировать свое внимание на планах строительства. Однако Карл Кнопахульт затронул в его душе нечто такое, о чем он прежде не думал. До этого он смотрел на Гунилу, как на одинокого и несчастного ребенка. Теперь же он начал смотреть на нее другими глазами. Вначале неохотно. Но потом он представил себе, как она станет взрослой женщиной. Карл ждал. Свое дело он сделал. Все, что ему теперь оставалось, так это посылать ее время от времени с поручениями к писарю в Берг-Квару. И это не составляло для него труда, потому что у него были сотни всяких дел, которые необходимо было согласовать с хозяином поместья. Ему было совершенно ясно, что девушка ничего не знает о том, что замышляет ее отец. Она была столь же наивно-чистосердечной, как и раньше. рассказывал, что мечтает увидеть мир, о своих трудностях с родителями, желавшими видеть в ней еще более усердную дочь. Но она больше не говорила о том, что их жизнь заставляет ее мучиться. Арф смотрел на ее сильные маленькие руки, огрубевшие от тяжелой работы, на ее плечи, ставшие мускулистыми от ношения тяжести. Возможно, спина у нее уже была искривлена, он этого не знал. Но ему казалось возмутительным то, что такая молоденькая девушка вынуждена вести повседневную борьбу с тупыми и ограниченными людьми, совершенно не понимающими ее. Он пытался выяснить, часто ли отец бьет ее. Но она только отворачивалась и принималась говорить о другом. Арф видел, что в глазах ее блестели слезы, а в голосе слышал дрожь. Он был возмущен. Он часто просыпался по ночам, думая о том, что девушка достойна лучшего существования. В том, что она работала в своем хозяйстве, не было ничего плохого. Это ей могло пойти только на пользу. Но в Гуниле было заложено еще многое другое. Достоинство, сила характера, не раскрывшиеся еще способности, интеллигентность. И при всем при этом ее били. За то, чего она никогда не делала, но что, возможно, будет когда-нибудь делать. Он не мог видеть ее страдающей. Арф был человеком мирным, его не тянуло вмешиваться в семейную жизнь других. Но разве мог он молча наблюдать все это? Нет, не мог. Вскоре он снова встретил Карла Кнапахульта. Это было на исходе осени 1793 года. Вдоволь наговорившись о ломящихся от зерна закромах, Арф осторожно спросил. «Ну, как? Нашел ты мужа для Гунилы?» Прикидываясь более глупым, чем он был на самом деле, ответил он. Но в этом не было необходимости. «Нет, не нашел». «Ты не пытался как-то иначе устроить ее судьбу?» «Нет, а что?» «Я поговорю с девушкой», — коротко произнес Арф, заметив при этом сальную улыбку на лице крестьянина. Это заставило его выйти за рамки своей обычной терпимости. «Послушай, Карл, в округе поговаривают, что ты бьешь не только своего единственного ребенка, но еще и свою жену». «Что? Она жаловалась тебе?» Злобно спросил фермер. «Разумеется, нет. И в этом нет необходимости, поскольку я сам видел синяки у нее на лице. Не говоря уже о маленькой Гуниле. Почему ты так себя ведешь со своими женщинами, Карл?» Кнапахульт молчал, не зная, что сказать. «Меня возмущает вне всякой меры то, что ты выбиваешь грехи из своей дочери. Но что касается твоей жены, какой предлог ты здесь находишь?» «Она паскудная шлюха!» Пробормотал он и сплюнул. «За эти синяки ты ответишь перед Господом, Карл!» «О, Эбба никогда не попадет на небо. И девчонка тоже!» «Зачем же ты тогда выбиваешь из обеих грехи?» Арф был так возмущен, что с трудом мог говорить. Расправив плечи, Карл произнес. «Это право справедливо наказывать ослушников». «А как быть с их собственными правами?» «Пусть проваливают к черту!» «Вот то-то и оно! Теперь я тебя раскусил, Карл Кнапахульт!» Сказал Арф и повернулся к нему спиной. Карл так и остался стоять, ничего не ответив на это. Из дома плавной походкой вышла Эбба, глядя на стройную, удаляющуюся фигуру Арва. «О чем ты разговаривал с писарем?» Карл, сердясь на самого себя за неосторожную реплику, с ненавистью посмотрел на нее. «Заткнись, дьявольская коряга!» Прошипел он и отошел в сторону. Эбу это разозлило. «Я задала тебе простой вопрос. Но раз ты не хочешь мне отвечать, придется мне самой сходить к писарю. Он-то, по крайней мере, ведет себя как мужчина. Чего тебе уже не дано?» Мана затронула его больное место. «Ха! Можно подумать, что кто-то хочет тебя, старую изношенную клячу!» «Представь себе!» С кривой усмешкой ответила Эбба. Карл надеялся на то, что Арв Грип из рода людей льда выразил желание поговорить с его дочерью. Когда через день Гунила пришла в Берг-Квару, и это вряд ли была случайность, Арв сказал: «Мне нужно кое о чем поговорить с тобой, Гунила. Пойдем в мою комнату, что находится за конторой, и выпьем по чашечке кофе». «Кофе?» — растерянно произнесла Гунила. «Я никогда его не пробовала». «Неужели? Тогда самое время попробовать». Ее удивила его внешность. Его взгляд, усталое лицо, нервозность свидетельствовали о том, что он плохо спал эту ночь. Он попросил одну из дворовых девушек приготовить пару чашек этого мистически черного напитка, о котором Гунила столько слышала, но сама его никогда не видела. И когда чашки уже стояли на отполированном до блеска столе в его кабинете, он сказал: «Какие у тебя планы на будущее, Гунила? Я имею в виду реальные планы, а не мечты». Она растерянно смотрела на красивые стены, на которых висели ковры. Старинные, немного потертые по краям, они были такими чудесными. А подоконник был покрашен в белый цвет. Подумать только, какая красота! «Я не знаю», — ответила она. Вопрос совершенно сбил ее с толку. «Я унаследую Кнопахульт, потому что я единственный ребенок». «И ты, конечно, хочешь выйти замуж?» «Нет», — быстро ответила она. «Нет, я этого не хочу». «Ну, почему же?» «Нет, это грех». «Грех?» Подняв от удивления брови, сказал Арв: «В супружестве нет ничего греховного. Это предписано самим Богом». Она отвернулась, не умея объяснить ему, что не хочет, чтобы ею обладал мужчина. Вот чего добился Карл своим строгим воспитанием. Арв сразу понял, в чем дело. И дело было трудным. Он встал, повернулся к ней спиной и сказал: «Гунила, я был одиноким много лет. Если ты согласишься стать моей женой, я обещаю, что тебе будет хорошо со мной». Гунила побледнела, потом покраснела. Как он мог такое подумать? «Нет!» — выдохнула она. «Но почему нет? Тебе кажется, что я для тебя стар? Вспомни молодого Лилье Вауа, который женился на 60-летней вдове, годящейся ему в бабушке. Никто ничего не сказал на это». Она ощетинилась, как еж. «Нет, я не могу». «Мне казалось, что я нравлюсь тебе, Гунила». «Да, то есть я не могу. Нет, нет, я не осмелюсь». «У тебя есть другой возлюбленный?» «О, нет! Никто в мире мне не нравится мне так, как вы! Но это...» Она в отчаянии заламывала руки. Он ждал. «То, чем занимаются женатые люди! На это я не осмелюсь!» Сказав это, она чуть не умерла от стыда. Зато теперь он знал, почему она отклоняет его благородное предложение. Арв был ошеломлен. Он понял, что это поведение родителей вызывает у нее такое отвращение. Но ему хотелось бы иметь снова детей взамен тех, которых он потерял. Как же ему устроить все наилучшим образом? Оставить ее в покое? Карл и Эбба вряд ли изменят свой образ жизни. Жизнь Гунилы будет вечной мукой, пока она сама не превратится в сгорбленную старуху. Он сделал еще одну попытку. «Дорогое дитя, не будет ли лучше для тебя освободиться от этого телесного и духовного унижения? Ты же знаешь, что я никогда не буду бить тебя». Она молчала. Арф заметил следы грубой хватки у нее на затылке и снова почувствовал ярость из-за жестокого обращения Карла с этим беззащитным ребенком. «Я знаю, что не смогу этого сделать», — прошептала она. Арф вздохнул. «Тогда позволь мне выразить это таким образом. Ты выходишь за меня замуж, переезжаешь в мой дом. Нет, дай мне сказать все до конца. И я оставляю тебя в покое до тех пор, пока ты не станешь достаточно взрослой, чтобы быть в полном смысле слова моей женой». Она осторожно подняла голову. Она была неописуемо хороша собой. Ее загорелая кожа, освещенная солнцем, казалась почти прозрачной. «Ты ведь знаешь», — быстро добавил он, — «мне ведь когда-нибудь захочется обзавестись собственными детьми». Она тут же отпрянула назад. «Нет, я не могу решиться на это. Я не хочу обманывать вас. Вы этого не заслужили». Казалось, она вот-вот заплачет. «Но это относится к далекому будущему, Гунило. Ты сможешь все обдумать. Главное, ты сможешь уйти из родительского дома». Мысль о том, что ей не придется слушать утомительные наставления отца о плоских желаниях, а также его скотское хрюканье на пару с женой, которую он затем избивал, казалась ей очень соблазнительной. И к тому же быть каждый день с приветливым господином Гриппом. Только бы не... «Я очень способна в домашних делах», — быстро сказала она. «Я бы во всем вам угодила». «Я не сомневаюсь в этом». «Со мной у вас не будет забот, и мы могли бы говорить». «Да, и когда же?» «Нет, я просто ввожу вас в заблуждение», — со вздохом произнесла она. «Время покажет», — сказал он. «Но разве ты сама не хочешь иметь детей?» Она боязливо и пристально посмотрела на него, словно сомневаясь в том, хочет ли она иметь детей именно от него. Впрочем, Арф был слишком самокритичен, подумав так. На самом деле девушка была просто напугана, загнана в тупик отцом и, возможно, матерью. И теперь еще им самим. «Нет», — апатично произнесла она. «Не думаю. Не могу себе этого представить. Мне нравятся дети, но, возможно, я могла бы ухаживать за чужими детьми». Арф стиснул зубы. Он готов был уже сдаться, но тут ему в голову пришла одна идея. «У меня есть другое предложение к тебе, Гунило. Возможно, оно тебе понравится больше. Ты переедешь ко мне в качестве моей домоправительницы. Или как ты там предпочитаешь это называть. А потом мы посмотрим, не хочешь ли ты стать моей женой». Она недоверчиво посмотрела на него. «Разумеется, я не притронусь к тебе, ты это сама знаешь», — поспешно заверил он ее. «И никто в Беркваре не скажет об этом плохого слова. Никто не станет намекать на что-либо постыдное, потому что все давно уговаривают меня взять в дом девушку. Ведь я одинокий человек». На ее красивом лице отразился весь спектр чувств. Желание, сомнение, страх, надежда. «Могу ли я обдумать это предложение?» «Да, конечно. Думай столько, сколько тебе нужно». Она встала и поклонилась ему. «Спасибо, господин Гриб. Спасибо. Спасибо за все. За это удивительное предложение и за то, что вы понимаете и...» Она запуталась в словах, ей пришлось начать сначала. «Вы так добры ко мне. И мне так хотелось бы послушаться вас. Но я не могу». Сказав это, она ушла. Арф увидел, что она даже не притронулась к своему кофе, который вызывал у нее такое любопытство. Он понял, как она была скована и возбуждена, и его сердце сжалось от сочувствия. Чувства Арва Гунилле были несколько туманны. Конечно, она ему очень нравилась, и он охотно женился бы на ней. Но она была еще такой незрелой. Кроме того, он не хотел, чтобы она страдала. Его жизнь вмещала только одну любовь – к умершей жене. Никогда он не сможет полюбить другую женщину так, как любил ее. Но он понимал, что не может жить один до конца своих дней. И теперь его не покидала мысль о том, чтобы взять к себе в дом Гунилу. Он хотел иметь детей, да, взамен тем двоим, которых он потерял в ужасной трагедии, о которой старался не вспоминать. Ему хотелось видеть вокруг себя детей, весело играющих в его красивом маленьком домике в Берквари. Но Гунила была еще слишком юной. Ей следовало сначала повзрослеть. Наконец, Эрланд Бака вернулся домой. Взрослый, потрясающе мужественный, прошедший суровую солдатскую школу. В красивой форме, в треугольной шляпе, в красном мундире с зеленой окантовкой, с белой портупеей и в сапогах до колен, с саблей и ружьем. Вид у него был ой-ой-ой. Гунила случайно встретила его на дороге. Он направлялся в Кнапахульт взглянуть на нее и самому перед ней покрасоваться. Она в нерешительности остановилась на тропинке. Кто этот парень? Такой статный незнакомец. Его портупеи и сапоги сверкали, за спиной громыхало ружье, плечи были широкими, улыбка очень знакомой. Гунила робко, неуверенно поклонилась ему. «Да это же Гунила!» — произнес он басом на диалекте, отличающемся от смоланского. «Как ты выросла! И какой красивой стала!» Он остановился прямо перед ней. «Ты что, не узнаешь меня?» «Нет!» — испуганно прошептала она. Все-таки она была одна в лесу с этим незнакомым ей мужчиной. «Нет, никто в округе не узнает меня!» Засмеялся он, показывая ровный ряд белых зубов. «Ведь я же Эрланд! Эрланд Бака!» «Что?» Не веря своим ушам, спросила она. «Это в самом деле я?» Она попыталась взглянуть на него по-другому, как на своего прежнего товарища по играм, и постепенно стала узнавать его. «Неужели это Эрланд?» «Да, это, несомненно, он. Каким красавцем ты стал?» Он с удовлетворением хмыкнул. «И к тому же получил земельный надел. Ты же знаешь, я наемный солдат». Быть наемным солдатом означало, что несколько крестьянских дворов или целый район в складчину нанимают солдата, который в случае войны или по какой-то другой причине отправляется на службу. Этим солдатам выделялся земельный участок и другие наделы. Таким образом, солдат нес службу за весь свой район, тогда как другие освобождались от воинской повинности. Для Эрланда Бака это было очень выгодно, поскольку он был пятым сыном в доме и не имел никаких перспектив на будущее. Гунила все еще не могла привыкнуть к происшедшей с ним перемене. «Нет, ты в самом деле Эрланд?» «Истинная правда!» — смеялся он. «Я-то думала, что ты теперь в Стокгольме и служишь самому королю». «Я был там, но его величество Густава III застрелили в опере в прошлом году, так что моему пребыванию в Стокгольме пришел конец. Ты бы видела какой-то большой и красивый город. Не то что Бергунда. В ней поместится 10 таких городов, как Вихье». «Значит, ты плохо охранял своего короля?» С упреком сказала она. «Нет, вы только послушайте. Я-то ведь не ходил с ним в оперу. А об этом пронюхали те негодяи и решили выстрелить в него». «Все ясно», — задумчиво произнесла она. Да, она слышала об убийстве короля. Но как она теперь вела себя? Ведь ей не пристало болтать с этим барином о всяких пустяках посреди зимнего леса. По сравнению с ним, она чувствовала себя просто ничтожеством. «Ну, как дела с этими дьяволами на пустоши? С теми, что были в расселине?» — спросил Эрланд. «Вам еще не удалось выловить их?» «Нет, стало еще хуже, чем было», — сказала она, испуганно взглянув на него своими синими глазами. «Ты знаешь Сири, которая пропала без вести? Говорят, что она по-прежнему жива, и что это она делает из веток кресты и тому подобное». «Хотелось бы мне встретиться с ними. С моим славным мушкетом, штыком и саблей я непобедим». «Нет, лучше не надо, Эрланд!» Испуганно произнесла она. «Они опасны, они не от мира сего. Представь себе, они побывали в Нордогордоне и забрали все, что было в кладовой на своях. И при этом никто не видел никаких следов. Это нечеловеческие существа, и их не берет порох». «Я мог бы зарядить ружье серебряной пулей», — сказал Эрланд, внимательно глядя на верхушки деревьев. «Нет, прошу тебя, не делай этого. Они могут схватить тебя». «И тебе бы этого не хотелось?» — спросил он, снова взглянув на нее. Мысли беспорядочно кружились у нее в голове. Вид этого нового Эрланда настолько удивил ее, что ей казалось, что кто-то стоит у нее за спиной и щекочет пальцами поясницу. Она почувствовала какое-то незнакомое ей прежде стеснение в груди. Эта неспешная улыбка, самоуверенная и бесстыдно мужественная. Что она сделала с ней? Откуда такой хаос в голове? Замешательство? Но хуже всего было ощущение физической неудовлетворенности. Ее тело само тянулось к нему, готовое в любой момент опрокинуться навзничь. Его голос стал вдруг серьезным. «Гунила, я видел Стокгольм, кишащий людьми, но я не смотрел на других девушек. Во всяком случае, смотрел лишь изредка». Стоило ли говорить о двух-трех небольших приключениях, научивших его кое-чему? Не стоило тревожить этим Гунилу. Просто он набирался опыта. Для ее же блага. Разве не так? Конечно, ему хотелось бы блеснуть перед ней своими победами над женщинами. Сказать, что девушки вешались ему на шею. Но Эрланд Бака не хотел ранить душу одинокой крестьянской девушки. Поэтому и промолчал. Вместо этого он сказал: «Я получил прекрасный земельный надел, Гунила. Я был там вчера. Это находится за пределами округа Бергунда, но не слишком далеко отсюда. Хочешь как-нибудь посмотреть?» Она молчала. Она стояла и осторожно разбивала лед на весенней проталине, прислушиваясь к звуку журчащей воды. А он продолжал, несколько умерив пыл. «Ведь я всегда думал, что когда-нибудь ты станешь моей, Гунила. Я не истратил почти ничего из полученных денег. У меня набралось 14 риксдалеров, а это не так уж плохо». В этот момент Гуниле было не до денег. Она заметила, что вся дрожит. Ее опущенные глаза видели только его начищенные сапоги и кусочек глины, прилепившийся к одному из них. И стук ее сердца был не слабее, чем удары отцовской розги. Помимо ее воли, взгляд ее поднялся выше, к его бедрам, обтянутым красными сермяжными штанами, к военному кителю и фалдам мундира. Взгляд ее снова вернулся к его бедрам и замер на выпуклости посередине. И ей тут же послышалась возня родителей в спальне. Она увидела мать, спешащую в амбар и покачивающую округлыми бедрами, в то время как в амбаре ее ждал кто-то. Она слышала наставительный голос отца, произносящего проклятие Иезекииля в адрес шлюх, гоняющихся за хетскими мужчинами, отличавшимися длинными, как у осла, членами и лошадиным темпераментом. И ей стало не по себе. «Гунила, что с тобой? Почему ты закричала? «Нет, не убегай! Подожди!» Она со всех ног бежала в Берг-Квару. Она бежала прямо через лес, чтобы он не смог преследовать ее. Кровь стучала у нее в висках. Она никак не могла освободиться от чудесного и в то же время омерзительного опьянения, которое почувствовала, глядя на него. Она куда хуже шлюхи, потому что смотрела на то самое его место, испытывая при этом телесное удовольствие. И именно в том самом месте своего тела, к которому не имел права прикасаться. А он говорил в это время о том, что они будут жить как муж и жена на его земельном участке. Ей чуть не стало дурно. Пришлось остановиться и несколько раз глубоко вздохнуть. Она стояла, глубоко дыша, и чувствуя себя очень несчастной. Потом собралась силами и пошла дальше. Прислушалась. Вокруг было тихо. И она побежала прямо в имение Берг-Квару и тут же нашла Арва Гриппа из рода Людей Льда. Он радостно улыбнулся ей. «Привет, Гунила! Ты так запыхалась! Почему ты такая бледная? Ты видела привидение?» Отдышавшись, она поклонилась ему и прошептала. «Инспектор Грипп, если ваше любезное предложение по-прежнему имеет силу, мне очень хотелось бы стать вашей экономкой. И надолго». Арф долго смотрел на нее. Он понимал, что что-то потрясло ее, но спрашивать об этом не стал. Он спокойно взял ее за плечи, и от этого прикосновения у нее чуть не подкосились ноги. «Прекрасно, Гунила. Тогда я подготовлю все к твоему приходу. У тебя будет собственная комната с отдельным выходом, и ты можешь взять из дома дорогие тебе вещи». «Спасибо», — прошептала она. «И мне не придется?» «Ты будешь моей экономкой и ничем больше». «Возможно, когда-нибудь ты иначе станешь смотреть на все это. Но сейчас мы не будем об этом говорить. Я не связываю тебя никакими условиями. Ты можешь уйти, когда захочешь». «Это так чудесно! Так хорошо!» Со слезами на глазах сказала она. «Мы договоримся обо всем. Вот увидишь!» С улыбкой произнес он. В этой драме не хватало лишь одной персоны. И этот человек был уже близко. Конец третьей главы. Глава четвертая. Наконец-то Хейке Линд из рода Людей Льда прибыл на родину своих предков. Много лет прошло с тех пор, как Сёльве покинул Швецию, чтобы никогда больше туда не возвращаться. И вот теперь его сын Хейке, о существовании которого никто не знал, несчастный с самого рождения, приехал сюда, чтобы найти своих родственников из рода Людей Льда. Он ничего не знал об их судьбах. У него было только три адреса. Сестра его отца Ингела должна была жить в имении, которое называлось Скенос, расположенном в Вингогере, в шведской Седерманландии. У него был еще далекий родственник в Андраруме, в Сконе, сын Эриана, Арф Грипп из рода Людей Льда. А в Норвегии находилось родовое имение Хейке, Гростенсхольм, где теперь вряд ли кто-нибудь жил. А его другие родственники из рода паладинов, Элизабет Тарк с мужем Вемундом, родственники его отца, жили недалеко от Гростенсхольма, в Элистранде. Вот и все, что он знал. И поскольку Сконе находился ближе всего к Дании, Хейке начал именно с него. Ему необходимо было найти хоть кого-нибудь, кто мог бы принять и понять его, человека, с такой странной, устрашающей внешностью. Во время своего долгого путешествия на север он встречал лишь презрение и насмешки. Для такого доброго парня, как Хейке, было просто невыносимо видеть постоянное отчуждение людей, их низменные насмешки, страх и отвращение. Положение ухудшилось еще и потому, что в немецком государстве имя Хейке было женским. Его отец Сёльве немного подкачал, назвав этим именем своего единственного сына. Сам же Хейке смеялся над этим, потому что для него, так же, как и для многих других, это имя было мужским. Но эти маленькие недоразумения с именем прекратились, как только он ступил на территорию Дании, а затем Сконе. Хейке был типичным меченым из рода людей льда. Его широкие, острые плечи делали всю фигуру более объемной, и казалось, что голова посажена ниже обычного. Его острые плечи торчали, как воротник китайского мандарина, доходя почти до самых ушей. Силуэт его напоминал монстра. Чересчур широкая грудь и длинные, свисающие прядями, волосы. В темноте же, на светлом фоне, желтым пламенем пылали его глаза. И католики начинали креститься, а протестанты раскаиваться в своих грехах. Лицо же его, которое он пытался отворачивать или скрывать каким-то другим способом, чтобы избежать бурной реакции людей, было почти треугольной формы, с необычайно широкими скулами и острым подбородком. Глаза напоминали косые желтые щелки, нос же был слишком широк, чтобы его можно было назвать красивым, а волчий рот дополнял картину демона из преисподней. И только посмотрев ему в глаза, люди начинали понимать, что бояться его не следует. Глаза его излучали доброту, сдержанную грусть и понимание всего униженного и страдающего. Ни один меченый не нес в себе столько человеческой любви, как Хейке, даже Тенгель Добрый. Хейке обладал такой сговорчивостью и мягкостью, которую никто и не мечтал встретить у несчастного меченого. Может быть, с течением веков наследие Тенгеля Злого ослабело? Разве не пытался Тенгель Добрый разрушить злые чары, дать своим потомкам мужество, любовь и силу, достаточные для того, чтобы одолеть силы зла? Возможно, да. А возможно, и нет. Судьба Сёльве свидетельствовала о другом. Его развитие шло в сторону зла. В конце концов, в голове у него не осталось ни одной доброй мысли. Хейке не был абсолютно добрым. Напротив, очень часто он ощущал в своей душе дикие силы, и ему приходилось напрягать всю волю, чтобы обуздать их. Временами он замечал в своем поведении глупость, злобу и знал, что стал бы в 100 крат сильнее, если бы дал этому волю. Он мог бы с легкостью расправиться с теми, кто досаждал ему. И однажды, ему не хотелось вспоминать об этом, зло в нем взяло вверх. Какие-то подростки мучили лягушку. Лягушку он спас, но ему было трудно вспоминать о том, как он поступил с этими подростками. Впрочем, тогда он и не мог иначе поступить с ними. Его ужасающий гнев напугал его самого не меньше, чем мальчишек. Он заставил их пережить то же самое, что они проделывали с маленьким животным. Он до крови колол их острыми щепками, связал им ноги и оставил лежать на солнцепёке. Так он и оставил их лежать, не обращая внимания на их мольбы к Богу и раскаяние по поводу содеянного. Тогда Хейке возненавидел свой род и пообещал самому себе, что никогда больше не будет так поступать. Но он знал, что если случится нечто подобное, у него не хватит душевных сил, чтобы противодействовать наследию Тенгеля Злого. Это была горькая истина. Добрый конь, полученный им от Милана, верно служил ему. Чтобы не утомлять его, он ехал спокойно, часто останавливался. Ни за что в жизни он не согласился бы потерять его. Отчасти потому, что ему не на что было купить себе нового коня. Но прежде всего потому, что конь был его другом, с которым он мог поговорить в минуты одиночества, когда тоска по людям становилась особенно сильной. И еще у него была мандрагона Алруне. Он не сомневался в том, что она была его. Это она спасала его, когда люди по своей глупости и в силу страха хотели забросать его камнями, прогоняя его в ту преисподнюю, откуда, как они полагали, он и вышел. Тогда Мандрагора согревала ему грудь, давая ему мужество выйти из затруднительного положения. Этот удивительный корень мог определенным образом разговаривать с ним. В критические моменты Хеке приходили в голову весьма чуждые ему мысли, но ему удавалось найти верное решение. И он ухаживал за этим корнем цветка виселицы. Каждый вечер Хеке снимал с себя мандрагору, и каким бы жалким ни было его ложе, он всегда старался уложить этот напоминающий человечка корень на что-нибудь мягкое. Он надевал на него крошечную сорочку, сшитую им из льна, и прислонялся к нему щекой. Кроме того, он брал крошку своей нехитрой еды и клал ее рядом с виселичным человечком. Хейке знал, что больше всего Алруне нужна щепотка райской земли. Но где ее взять, он не знал. Поэтому он надеялся, что Мандрагора не отвергнет его скудные дары. Еда всегда оставалась нетронутой по утрам, если только ее не находили мыши. Но Хеке чувствовал, что его могущественный маленький друг и защитник ценил его заботу. В этом он убеждался много раз, и никогда Мандрагора не изменяла ему. Наоборот. Иногда он лежал в темном, продуваемом ветром сарае, глядя на свой корень. И тогда ему казалось, что корень этот живой. И он шептал ему что-то, не получая, конечно, ответа, пока не засыпал. Алруне, людей льда, не была красивой. Она была скрюченной, гротескной в своем страшном человекоподобии, со свисающими вниз волосами и выпученными глазами. Но для ее древнего возраста она выглядела удивительно свежей. Хейке гадал, сколько же ей в самом деле лет. Узнают ли они когда-нибудь об этом? В какую тьму веков уходят ее корни? Родившись в средиземноморской крепости, Хейке знал гораздо больше сказаний о Мандрагоре, чем большинство жителей Севера. Он знал, что Мандрагора была первой попыткой Творца создать человека. И когда ему удалось создать Адама и Еву, Мандрагора была отброшена. Вот почему она постоянно тосковала о земле рая. Вот почему тот, кто вырывал ее из земли, расплачивался за это собственной жизнью. Вот почему она с трогательной преданностью относилась к тем, кто ценил ее услуги. Вот почему она боролась против зла и выступала против своего владельца, если тот дурно вел себя. Вот почему Тенгель Злой так поспешно хотел расстаться с Алруне, философствовал Хейке. Ведь Мандрагора становилась опаснейшим врагом этого злого человека. Но Мандрагора не давала себя уничтожить. У людей льда были многочисленные доказательства этому. Многие в их роду боялись ее. Большинство считало, что Мандрагора женского рода. Но это было не так. Или, во всяком случае, не совсем так. Налицо были явные признаки того, что висельный человечек людей льда был мужского рода. Но все же у Хейке временами было такое ощущение, что он имеет дело с существом женского рода. Длинные волосы, округлые формы. Он подозревал, что Алруне меняет свой род по своему усмотрению или в зависимости от нрава владельца. Владельца? Какое идиотское слово! Хейке никогда не сомневался в том, кто из них двоих был подлинным хозяином. Наконец он прибыл в Сконе и долго искал Андрарум, потому что с такой дьявольской внешностью не так-то легко было задавать вопросы. Но, наконец, он попал туда и сразу же получил первый удар. Нет, грипы давным-давно покинули Андрарум, сказал ему новый арендатор Пиперов, который теперь владел имением. Они уехали еще в 1774 году. Пока имением управлял Эриан Грип, дела шли хорошо. Но когда имение перешло к его сыну Арву, оказалось, что у него нет ни желания, ни способностей к ведению хозяйства. Поэтому он вместе с престарелым Эрьяном, 80-летним инвалидом Вентилем Гриппом и своей женой Вибеке покинул Андрарум. Куда же? О, это было так давно. Может быть, мать помнит, куда отправились Гриппы? Да, кажется, они направились к Корфицу Беку в Босье Клостер. Не так ли? Но Корфиц Бек к тому времени давно уже умер. Теперь в Босье Клостере жили его дети. Кстати, у Арва и Вибеки был маленький хорошенький сынишка. Да, Хейки слышал от Сёльве, что прабабушка Арва, Кристиана, поступила на службу к Бекам. Но дед Арва, Вендель Грип, остался в Андраруме. Теперь они явно решили сделать то же самое, что и Кристиана. Это была первая неудача Хейки в его поисках Арва. И не последняя. Так что ему теперь ничего не оставалось, как ехать обратно на запад через Сконы в Босье Клостер. Впрочем, это было не так уж далеко, и теперь, когда ему точно описали дорогу, это не должно было отнять у него много времени. Но странствия его и не думали приближаться к концу. Огромное имение очень понравилось ему. Как и всегда, когда ему приходилось разговаривать с людьми, потребовалось немало времени, прежде чем люди начали понимать, что он обычный человек с человеческими чувствами, возможно, даже более чувствительный и ранимый, чем остальные. И вот, наконец, самое трудное осталось позади, и его направили к человеку, который больше других знал о судьбе Арва и Эрьяна, к одному из внуков Корфица Бека. Высокородный дворянин, называвший себя Бек Фриисом, в честь одной из своих датских прабабушек, уставился на удивительное создание, отвечая ему очень сдержанно и сухо. «Эрьян Грип давно уже умер, и его сын Арв был направлен к моей тете Агнете Бек Фриис, вышедшей замуж за судью из Гейнга, барона Соломона фон Оттера. Арв был бедным крестьянином, но имел острый ум, и судья, который, кстати, впоследствии стал губернатором области, использовал его в качестве нотариуса». «Значит, мне теперь нужно отправиться в Гейнге?» «Это лучшее, что я мог бы посоветовать». «А это далеко? Ведь я совсем не знаю Швеции». «Да, я вижу, что вы говорите по-шведски с сильным акцентом», все так же сдержанно произнес Бек Фриис. При этом он не спросил, из каких мест прибыл Хейке. «Они жили в Эннистаде, что в уезде Гейнге», — пояснил он. «Это не очень далеко. Но моя тетя Агнета и Соломон фон Оттер, конечно, теперь уже умерли, так что им пришлось переехать из Эннистада еще в 1776 году, в Хальмстад. Как дальше сложилась судьба Арва Гриппа, я не знаю. Так что вы поезжайте в Эннистад и там поспрашивайте. Там наверняка все знают». Этот совет показался Хейке дельным. И, получив точный адрес, и заодно спросив, как туда проехать, он поблагодарил за благожелательность и помощь и покинул монастырь Босье. Бек Фриис долго стоял и смотрел ему вслед. «Какие удивительные создания можно найти в саду Господа?» пробормотал он и вернулся к своему пасьянсу. Хейке начал падать духом. Арв Грип маячил перед ним, словно какой-то мираж, постоянно ускользая из рук. Эннистад, возможно, Хальмстад. Сколько еще могут продолжаться эти поиски? Сколько? Его мучил голод. Вопрос о еде был самой большой проблемой для Хейке во время его странствий. Денег у него не было. В услужение его брали крайне неохотно. В теплое время года конь мог щипать траву, но когда наступила зима и подножного корма больше не было, Хейке пришлось покупать сено. Для себя самого ему удалось заработать на пропитание, работая в усадьбе или в саду, всего несколько раз за всю поездку. Полученные продукты он повез с собой дальше, и ему хватило их на целую неделю. Он не смог заставить себя попросить еду в Босье-Клостере, ведь была же у него хоть какая-то гордость. Никогда не стал бы он позорить своих родственников, попрошайничая у их бывших хозяев. И никогда не стал бы воровать. Мысль об этом ни разу не приходила ему в голову во время странствий. Но погода становилась все холоднее и холоднее. Он должен был найти Арва как можно скорее. И он скакал дальше, голодный, усталый, отчаявшийся. Его широкие плечи сводило от холода, ведь он привык к средиземноморскому теплу. Хейке – самый одинокий из всех, созданный для того, чтобы помогать другим бескорыстно, от всего сердца. Без родины, без дома, без близких людей. Брошенный в пустоту. Ведь никто из рода людей льда не знал о его существовании. Когда-то давно, в переходный период между детством и юностью, он мечтал о человеке, с которым можно было бы поговорить, близость которого можно было почувствовать, который мог бы его понять без слов. Теперь у него уже не было на этот счет никаких иллюзий. Для Хейке, всеми отвергаемого, вызывающего у всех страх, такого человека не находилось. Мион смирился с этим. Но временами, когда пустота с особой силой засасывала его, он сжимал в бессилии кулаки и ударял ими по земле или по седлу. Тогда он брал в руки мандрагору, и она утешала его, давала ему силы, так что он снова становился самим собой. Подъезжая к Энестаду, он долго искал человека, знавшего тех, кто был ему нужен. После Соломона фон Оттера здесь было еще два нотариуса. В конце концов, Хейке выяснил, что больше всех об этом знает нотариус, сменивший фон Оттера, ныне ушедший в отставку Бенгт Йохан Эдбергер. Он начал службу еще под началом Соломона фон Оттера и замещал его много раз. Потому что фон Оттер был человеком, увлекавшимся всем сразу. Имея собственную нотариальную контору, он одновременно учился в Лундском университете. Эдбергер по-прежнему жил в этом округе. Хейке решил привести себя в порядок. Причесал свои жесткие черные волосы, укоротил ножом челку, вымылся в ручье, почистил одежду. От этого мало что изменилось. Если человек выглядит как один из проклятых людей льда, ему не помогут уже ни шелк, ни бархат. А одет Хейке был очень бедно, в остатке славянского костюма и кожаную куртку, спасавшую его от холода. И в таком виде он решил нанести визит высокопоставленному чиновнику. Встреча с Бекфрисом в Босье-Клостере напугало его. Поместье было таким огромным, хозяин был таким снисходительным. Обстановка ослепительной, роскошной и ошеломляющей для выросшего в бедности Хейке. И теперь ему снова предстояло встретиться с персоной такого же ранга. Но это имение было намного скромнее, чем Босье-Клостер. После долгих препирательств с прислугой он встретил, наконец, Эдбергера в аллее сада. Бенгт Йохан Эдбергер, 60-летний сердитый господин, с изумлением смотрел на своего гостя. Брови его угрожающе сошлись. Поэтому Хейке поспешил изложить цель своего визита как можно вежливее. «Арв Грип из рода людей льда?» — сказал бывший нотариус. «Да, я помню его, поскольку часто бывал в конторе фон Оттера. Господин Грип был у него письмоводителем, или просто писарем, если угодно. Нам много приходилось работать вместе, хотя он жил здесь всего пару лет». «Ох, горе мне, горе», — подумал Хейке. «Снова отправляться на поиски. «Он переехал в Хальмстад?» — осторожно спросил Хейке. «С фон Оттерами? Так оно и было, но... А, это такая трагическая история». «Трагическая?» — спросил Хейке. И у него тут же мелькнула страшная догадка. «Что, если Арва больше нет в живых?» «Да, в самом деле, трагическая. Но пройдемте же в дом. Мы не можем так разговаривать на дороге». Как и большинство других, он смирился с необычайной внешностью Хейке, как только услышал его мягкий культурный голос и увидел добродушие во взгляде его желтых глаз. К тому же этот человек был слишком образован, чтобы поддаваться суеверным представлениям о демонах преисподней и тому подобных вещах. Он видел перед собой просто уродливое создание. Хейке неохотно последовал за ним, чувствуя себя слишком неуклюжим, оборванным и грязным. Он и не подозревал, какие богатства таятся в нем, видимые только тем, кто умеет видеть. «Снимите вашу куртку и идите за мной», — сказал нотариус и повел его в маленькую библиотеку с мягкими кожаными креслами. «Вы, наверное, долго скакали верхом? Откуда вы прибыли?» «Из Словении», — ответил Хейке, будучи правдивым. «Что, в самом деле? Вы прибыли оттуда? Прямо сейчас?» «Да, я странствую с самой весны. Я отправился на север, чтобы найти своих родственников из рода Людей Льда и чтобы привести в порядок свое родовое имение, которое, возможно, осталось без присмотра». Эд Бергер ничего на это не ответил. Он мысленно пытался поместить Хейке в какую-то общественную нишу. Это было нелегко. На столе стоял поднос с едой. Нотариус обедал, когда его позвали. Увидев выражение лица Хейке, он все понял и сказал: «После такого долгого путешествия вы наверняка голодны. Не откажетесь ли вы мне честь выпить со мной чашечку чая? Я как раз собирался перекусить». Хейке оторвал взгляд от стола и посмотрел на него. На его некрасивом лице появилась улыбка, но от нотариуса не скрылась ясность его глаз. «Я окажу вам честь? Ваша милость, никто до этого не говорил мне таких слов. У вас благородная душа, если вы говорите со мной так». Эд Бергер улыбнулся. «Вы голодны, не так ли?» «Настолько голоден, что мне придется быть осторожным в еде. Мне нелегко было добывать себе еду во время странствий». Нотариус кивнул. Он все понимал, хотя и не говорил об этом. Он дал распоряжение смертельно перепуганной служанке поставить еще одну чашку и принести еще еды. В первый момент они ели молча. Эд Бергер заметил, что каждый кусочек пищи и каждый глоток Хейке старается отправить в желудок как можно медленнее, словно желая растянуть это неописуемое удовольствие. Его радовало, что он может удовлетворить голод и жажду своего удивительного гостя, проникаясь к нему все большим уважением. Ему не хотелось нарушать разговором эти благословенные минуты, однако Хейке сам спросил: «Вы сказали, что это трагедия?» «Да», — пожав плечами, ответил нотариус. Немного подождав, Хейке опять спросил: «Каким он был, мой родственник Арв Грип?» Тот сразу оживился. «Он был прекрасным молодым человеком. Возможно, слишком скромным. Он мог бы добиться многого, если бы захотел. Внешне он тоже был привлекательным». «Насколько я понял, он был женат и имел малолетнего сына». «У него было двое детей. Их дочь была на год младше мальчика. Прекрасные дети. Арв Грип обожал свою жену и своих детей. Да, она была очень привлекательной молодой женщиной». «Вибеке, так ее звали? Мне сказали об этом в Андраруме». «Да, ее звали Вибеке. А детей звали Кристер и Анна-Мария. Да». Эдбергер тяжело вздохнул. «Вы говорите о них, когда они были молодыми. Сколько времени прошло с тех пор?» «В самом деле, Арв Грип покинул Энестат. Дайте подумать. В 1777 году». 16 лет назад? Как теперь найти его след? Если вообще есть какой-то след. Ведь речь идет о трагедии». Хейке ждал. И хозяин продолжал дальше. «Как вам известно, Соломон фон Оттер стал губернатором области в Хальмстаде». Хейке это понял. «Поэтому они переехали сюда, и фон Оттер пожелал взять с собой Арва Гриппа. Тот приехал заранее, чтобы организовать жилье и все остальное. Потом должны были приехать его жена и дети». Воцарилось напряженное молчание. И когда нотариус снова начал говорить, голос его звучал хрипло. «Молодая фру Вибеке была очень обрадована. Как прекрасно! Новый дом и все такое в большом городе Хальмстаде. Расставание было тяжелым, ее так любили все. Помню, как она обняла меня и прошептала, что ей будет не хватать меня. А потом она уехала с двумя своими детьми, кучером и няней. Я до сих пор помню, как черная карета выехала со двора, как ее маленькая ручка махала всем на прощание». Он опять замолчал. Хейке сидел неподвижно и ждал. «Через некоторое время Арв Грип вернулся из Хальмстада. Почему не приезжает его семья?» Эдбергер посмотрел на Хейке. «Карета так и не приехала туда, господин Линд. Она исчезла по дороге». В первый момент Хейке пришла в голову только одна эгоистическая мысль. Все-таки Арф, возможно, жив. Но это длилось лишь мгновение. На следующий миг он уже проникся сочувствием к нему. «Исчезла?» — спросил он. «Бесследно?» «Нет, не совсем. Кони, карета и часть большого багажа были найдены позднее у странствующих проходимцев в Маркарюде. Они пытались продать все это. Они упрямо отрицали, что имеют какое-то отношение к исчезновению людей. Хотя нет никаких сомнений в том, что они-то и были виновными. За ними и раньше водились такие делишки. К сожалению, те, кто допрашивал их, поддались ярости и негодяев забили насмерть, прежде чем смогли что-то выведать у них». «А людей этих не нашли?» «Через некоторое время было найдено тело кучера в окрестностях озера Тюринген, что по дороге от Энестада к Маркарюду. Арф, давно уже ведущий поиски своей исчезнувшей семьи, тут же выехал на место. Но, перекопав прилегающую к озеру территорию и обыскав дно озера, они не нашли никаких следов остальных. Впрочем, Арф нашел маленький медальон, который его жена носила на шее. Но это был весьма незначительный след». Немного помолчав, Хейке сказал: «Сколько лет было детям?» «Сколько же им было тогда? 2 и 3 года? Или 3 и 4? Я уже не помню». «Значит, они были совершенно беспомощны?» Эдбергер украдкой посмотрел на него. «В раннем детстве я пережил много трудностей», — пояснил Хейке, — «так что я могу поставить себя на...» Нотариус кивнул. Даже не зная ничего о страданиях Хейке, он хорошо понимал, что такой человек, как он, вполне мог бы иметь тяжелое детство. «Арв Грип вел поиски много лет», — продолжал он, — «и без конца приезжал в Энестад. Вы ничего не слышали? И нам было так трудно качать в ответ головой, видя угасающую надежду в его глазах. В конце концов он перестал приезжать сюда. И теперь я не знаю, где он». «Может быть, в Хальмстаде?» «Вряд ли. Соломон фон Оттер и его супруга Агнета Бек Фриис давно уже умерли. Хотя, подождите. Он долго размышлял о чем-то. В один из последних своих приездов сюда Арф Грип рассказывал о своем роде, о людях льда. О том, что его ветвь рода, которую он называл Сконской, никогда не несла на себе печать проклятия. «Это верно», — согласился Хейке. «Если я скажу вам, что я жертва проклятия, вы поймете, о чем речь». Лицо нотариуса оставалось столь же невозмутимым, что и раньше. И Арф сказал еще вот что, что Сконская ветвь была и всегда будет связана с одним семейством, начиная со времен Кристиана IV. Так оно и есть. Это семейство Беков и Бекфриисов. Да, и он сказал, что каждый из его ветви будет иметь и всегда имел особую привязанность к одному из представителей семейства их работодателей. Да, теперь я понял, сказал Хейке. А не сказал ли Арф Грип, кому именно из детей Агнеты Бекфриис он испытывал такую привязанность? Сказал. К маленькой девочке, которая родилась в первый год их пребывания в Эннестаде. Ее зовут Катарина Шарлотта. Если вы ее найдете, вы найдете Арфа Грипа, я убежден в этом. Вы, конечно, ничего не знаете о том, где она теперь находится. Нет. Но Арф Грип говорил, что она собирается замуж за Лагмана. Лагман – представитель суда присяжных заседателей. 10 областных нотариальных контор. Разумеется, это было много лет назад. Но центр этих областных нотариальных контор должен находиться в Вехье. Значит, мне теперь нужно туда? Я бы посоветовал вам сначала поехать в Хальмстад. Там вы спросите, где теперь Катарина Шарлотта. Там должны знать, где теперь ее муж. Хейке горячо поблагодарил за помощь и понимание, и Эдбергер распорядился, чтобы на кухне ему дали приличные запасы еды в дорогу. Узнав также, как проехать в Хальмстад, Хейке поскакал дальше. Визит к этому пожилому, приветливому человеку показался ему островком счастья в холодном море недоверия и отчуждение. Сытый, ободренный и согретый человеческой поддержкой, он вступил в новый этап своих поисков. Возле озера Тюринген он сделал длительную остановку, желая узнать что-то о происшедшем здесь несчастье. Но ему не у кого было спросить об этом, поэтому он решил не терять даром времени и поехал дальше, к Маркарюду, через который вела дорога в Хальмстад. Но не успел он покинуть Тюринген, как произошло нечто удивительное. Ему точно объяснили, как проехать, но не сказали, что ему встретится распутье. Здравый смысл подсказывал ему, что нужно ехать влево, что Эдбергер наверняка имел в виду эту дорогу. Но все в нем противилось этому выбору. Сопротивление было таким сильным, что он невольно повернул коня на северо-восток и поехал по другой дороге. Потом он остановился, снова пытаясь определить, куда ему ехать. Но инстинкт упорно уводил его на ложный путь. И он решил поехать в этом направлении. Рано или поздно ему должны были встретиться люди, у которых можно было спросить дорогу. Но никто ему не встречался. По обеим сторонам дороги, ведущей на восток, плотной стеной стоял лес. Он ехал явно не в ту сторону, поскольку Хальмстад находился на западном побережье Швеции, а он ехал в противоположном направлении. Но по мере того, как он продвигался дальше, уверенность его крепла. Ему нужно было ехать именно сюда. Внутреннее беспокойство его росло. Он начал ощущать какое-то глухое раздражение, словно... Да, словно мандрагора сама подталкивала вперед его коня. Он скакал так довольно долго и увидел, наконец, какой-то дом. Не желая тревожить обитателей дома своей устрашающей внешностью, он спросил, стоя чуть поодаль, не эта ли дорога ведет в Хальмстад. Из-за двери выглянул высокий, сильный детина, видимо, принявший его за горного тролля, сидящего верхом на коне. Нет, его высочеству следует повернуть, потому что эта дорога ведет в самую гущу смоланских лесов. Хейки и раньше называли вашим высочеством. И он горько усмехнулся, снова услышав этот титул. Так люди называли сатану, испытывая перед ним страх. В Маркарют? Да, по этой дороге можно проехать и в Маркарют. И в Хальмстад, разумеется. Но там есть один страшный объезд. Лучше повернуть. Но Хейки чувствовал настоятельную потребность ехать дальше в том же направлении и пробормотал, что ему все равно нужно туда. Лес становился все гуще и гуще. Семейство лосей перебежало через дорогу, и больше ему не встретилось ни одного живого существа. Время шло к вечеру. Ему необходимо было где-то устроиться на ночлег, но он решил проехать еще немного. Вскоре он остановился. Что это там такое? Уже несколько минут он ощущал это. Это было внутри него, в его голове. Сначала неясное, еле слышное жужжание. Потом оно постепенно перешло в грохот. Вибрация была такой сильной, что ему пришлось закрыть руками уши, что, естественно, не помогло. Это пульсировало в нем кровь людей льда. Он был меченым. Он способен был чувствовать острее других. И не только кровь тут играла роль. Необычайную активность проявляла и мандрагора. Он чувствовал, как она двигается, скручивается в каком-то болезненном напряжении. И ему захотелось кричать от страха. Он проехал еще немного. Грохот становился еще сильнее, наполняя собой все его тело. «Я приближаюсь». Подумал он, приближаясь к чему-то очень важному, имеющему отношение к людям льда. Эта мандрагора направила меня сюда. Путь мой лежал совсем в другой стороне. Но мандрагора лучше знала, куда мне нужно. И Хейке понял, что означал этот мрачный, тяжелый грохот. Он чувствовал грохот смерти. Конец 4 главы.